Париже по вечерам. Мы частенько ходили в ресторанчик выпить немного вина, поболтать с друзьями. Иногда возникали ссоры, но никто не цеплял Тьюзди. Он казался таким сильным, таким здоровым, что с ним предпочитали не связываться. Думаю, лишь сегодня его сила и храбрость прошли настоящую проверку. Да, и выдержали ее. Он не боялся смерти, знаете ли. Эмили подняла глаза к потолку. Когда они пришли, и мы поняли, кто они на самом деле, чего хотят, он испугался за меня. Он не думал, что нам удастся выжить, но надеялся, что если мы сделаем все, что им хочется, смерть будет скорой. Выполняя их указания, мы могли избежать мучений, чуть дольше побыть вместе. Но если кто-то из нас выживет, и обо всем станет известно, пойдут разговоры, что он струсил. Люди, не встречавшиеся лицом к лицу с опасностью, всегда воображают себя героями. Питер настороженно оглядывал окна. И только в редких случаях становятся ими, когда их припирают к стене. Сможем ли мы прожить хоть день, если не сумеем убедить себя, что не подведем в критический момент? Эмили печально покачала головой. Знаете, я все время думала, а что бы они сделали со мной? Откажись, Тьюзди, выполнять их указания. Я намного старше Линды, так что едва ли они захотели бы со мной развлекаться. Они могли бы причинить мне боль, чтобы услышать крик Тьюзди. Но он не ваш, спросил Питер. Я продолжала убеждать себя, что вынесу все, кроме крика ужаса Тьюзди. Пусть они меня бьют, ломают кости, думала я, режут ножами, которые они вытаскивают по любому поводу, пусть даже вырвут мне глаза. Она помолчала, и Питер услышал судорожный вздох Линды. Они могли облить меня бензинами, сжечь заживо. Сожгли же они целую семью. Мне казалось, что мне это нипочем, лишь бы не слышать бессильного крика Тьюзди, полного ярости и отчаяния. Можете вы это представить? Питер взглянул на Линду. Та прижалась к стене. Ее милое лицо стало бледным, как мел. И то же самое, по-моему, происходило и с Тьюзди. Похоже, выговаривая с Эмили, постепенно брала себя в руки. Если бы не я, он ради них и пальцем о палец не ударил бы. Не привозил бы им продукты, не покрывал бы их. Он схватился бы с ними, не заботясь о том, что его ждет. Понимаете, что я хочу сказать, а, Питер? Я боялась за него, а он за меня. Не так много людей думают не только о себе. «Ну, этого я не знаю», — продолжала Эмили. «Вчера, когда вы впутались в это дело, Питер, Тьюзди оставили с вами в студии, чтобы он разъяснил вам, что к чему, помните?» А потом Крамер отправил нас готовить ужин, и Тьюзди долго ломал голову над вашим поведением. Вы могли убежать через лес, но вы остались. Почему? Потому что расплачиваться пришлось бы вам, Тьюзди и Линде. Но вы не знали никого из нас. Мы вам совершенно не знакомы. Какая вам разница, что случилось бы с нами?